порядке. За страстями, за любовями, за версту от чуда чудного, прячу стены под обоями, прячу жизнь в краю безлюдном, прячу мысли и желания в горы мусора и праха, прячу душу на заклание под холстинную рубаху.